Борька едва доставал ей до плеча. На нем были длинные шорты и майка, разрисованная пальмами. На обратной стороне фотографии имелась короткая надпись «Привет из солнечной Калифорнии». С тех пор Башмаков не виделся со старым генералом. Если бы не врач скорой помощи, так, наверное, и не увиделся бы. Доктор позвонил, объяснил, что Борису Исаковичу было плохо, и поинтересовался. «А вы ему кто?» «В общем, никто», – растерялась Катя. «Странно. Ваш телефон тут на стенке». Дело в том, что Борька всегда самые важные номера записывал на обоих прямо над телефоном. Башмаков, как самый близкий друг, к тому же начинавшийся на вторую букву алфавита, стоял первым. «А что все-таки случилось с Борисом Исаковичем?» – спросила Катя. «Ничего страшного. Гипертонический криз. Старичок он у вас еще крепкий, просто разволновался. Но недельку придется полежать. Как я поняла, он одинокий. Лучше, конечно, чтобы кто-нибудь присмотрел. Ему нужны покой и уход. Обязательно присмотрим». Катя быстро вычислила, где мог задержаться муж. Позвонила Каракозина и была особенно сурова, потому что не одобряла этих встреч, заканчивавшихся тяжкими утренними пробуждениями и напоминавших давние райкомовские времена. Однако, если в те времена на дурно пахнущего, опухшего супруга Катя смотрела с болью и отвращением, но все же как на часть собственного тела, пораженная отвратительным недугом, то теперь это было отчужденное отвращение с легким оттенком соседского сострадания. «Борис Исакович при смерти», — сказала Катя, специально сгущая краски. Получив по телефону взбучку, друзья подхватились и, трезвее на ходу, помчались к Борису Исаковичу. Но судя по тому, что дверь открыл сам генерал, ничего особенно опасного не произошло. «Реаниматоров вызывали?» — нетрезво пошутил Каракозин. Борис Исакович ответил грустной беспомощной улыбкой и, шаркая ногами, вернулся на диван. На генерале была зеленая офицерская рубашка с тесёмками для погон и старенькие синие тренировочные брюки. Он тяжело сел. На клетчатом пледе лежали заложенные очками мемуары де Калинкура. На стуле таблетки, пузырек и стакан, резко пахший волокордином. «Я нашел у Калинкура любопытную мысль». Генерал раскрыл книгу и надел очки. «Вот послушайте. Гений императора всегда творил такие чудеса, что каждый возлагал на него все заботы об успехе. Казалось, прибыть на место ко дню битвы – это все». «Понятно», – кивнул джедай. «Чем гениальнее правитель, тем раздолбайстей народ». «Примерно. Чем гениальнее политик, тем требовательнее и суровее он должен быть к окружающим». «А людей вам совсем не жалко?» От глупой доброты правителя, молодой человек, народу гибнет гораздо больше, чем от умной жестокости, ответил Борис Исакович и взял в руки пузырек с каплями. Башмаков укоризненно глянул на джедая, схватил стакан и помчался на кухню за водой. А приступ вышел вот из-за чего. В течение многих лет Борис Исакович о деньгах почти не думал. Пенсия у него была хорошая, путевки в санаторий бесплатные. Кое-что и прикопилось. За статьи в военных журналах, за лекции ему прямо на сберкнижку перечисляли. Да и много ли пенсионеру нужно? Тратился он в основном на книги и журналы. Тогда много печаталось нового, необыкновенного, рассекреченного. Из дому он выбирался редко, в Ленинскую библиотеку или в Подольский архив. Дело в том, что обнаружились считавшимися утерянными протоколы допросов генерала Павлова. И монографию пришлось переписывать практически заново, нарушая все сроки. В военной сдате, конечно, возмутились, ведь книга уже была в тем плане. Борис Исакович гордо вернул аванс. Мог себе позволить. И вдруг, буквально за несколько месяцев, все изменилось. Сбережения превратились в пыль. На 8 тысяч, лежавших на книжке, не то что машину, трехколесный велосипед не купишь. Пенсии едва хватало на хлеб, а подзаработать негде. Журналы или позакрывались, или влачили такое жалкое существование, что о гонорарах и речь не заходила. Лекции читать тоже не приглашали. Какие там лекции, если вся страна проснулась нищей и надо было соображать, как жить и что жевать? Правда, однажды, Международный исторический фонд имени Иосифа Флавия –